Простыню покрывал тонкий ровный слой пепла. Наверное, постель согревали грелкой с горячими углями. Занавеска на окне висела застывшими складками. Мои поиски на ощупь, мои догадки возвращали этой обстановке душу. Я словно пробуждала от сна, от забвения кресла, в которое садился. Чувства, которые кто-то в них испытывал, это было чудесное ощущение, я целыми днями ходил из комнаты в комнату, метил свою территорию, старался влезть в шкуру того, кто здесь жил, обращался к стенам, которые наверняка многое могли помнить. Забвение. Забвением веяло от этого дома, да, но не пустотой. Он имел свои вехи. Он был обитаем и заживший в нем жизнью. Я шел по следам из комнаты в комнату, узнавал ее в одежде, в расположении безделушек, в определенным образом сложенном белье, в ровном ряду флаконов, в стульях, везде придвинутых вплотную к столам, и занавесках, задернутых всегда на три четверти. Ни одна комната не походила на другие, словно каждая повторяла один из стилей фасада. Но, обследуя их одну за другой, я находил всю ту же жизнь, всю ту же личность. Это был дом женщины, одинокой женщины. Мужских следов я не нашел нигде. В шкафах висели платья, по большей части траченные молью. Но такие могли носиться и сейчас, стиль на все времена. Все одного цвета, из одной ткани, одного размера. На чердаке я обнаружил штуку голубого шелка, из которого их скроили. А под иглой старенькой швейной машинки лежал недошитый рукав. В комнате в стиле Людовика XVIII я нашел в стенном шкафу юбку, а блузку к ней в комоде этажом выше. Как будто одна и та же женщина жила во всех комнатах понемногу, под настроение или, может, из деликатности, чтобы ни одну не обидеть. Мне это было знакомо. После смерти мамы, когда отец решил продать сельский домик, где ему было невыносимо жить без нее, я делал так же в последние недели, чтобы хорошенько запомнить все четыре спальни и гостиную, в последний раз послушать их рассказы о моем детстве и проститься перед тем, как вынесут мебель. Я представлял себе, что женщина, жившая в этом доме, хозяйка, поступала как я. Это не казалось мне простым совпадением, но создавало некую близость, отрадную в моем одиночестве. Каждая вещичка, каждая привычка, каждая причуда помогали мне познать ее характер. Небрежность, рассеянность и вдруг почему-то дотошное внимание к какому-нибудь пустяку. Разноцветные салфеточки, разложенные строго по порядку цветов радуги, или палец рыцаря в доспехах, поднятые в непристойном жесте и поддерживающие косо висящую картину. На ней была изображена долина с вьющимся ручьем, и, казалось, хозяйка дома специально наклонила раму, чтобы ему легче было течь. В библиотеке, небольшой, обшитой темными панелями комнате, наверху одной из башенок, стояли рядами сотни потрепанных томов. У шести я обнаружил на обрезе этикетки, как на банках с вареньем, надписанные детским почерком. Мило, гениально, сложно, забавно, грустно, очень грустно. Ностальгия витала повсюду. В некоторых комнатах от нее просто щемило сердце. Был, например, коридорчик со сводчатым потолком в трещинах и полустертыми семейными фотографиями на стенах, где всякий раз меня останавливала печаль. В нише стояло кресло-качалка, и ковер под ней протерся до дыр. Моя хозяйка, должно быть, часами сидела здесь, покачиваясь и глядя на перспективу предков. Детей, солдат, вдов в черно-белой или коричнево-белой гамме. За выбившийся из плетеного сиденья прутик зацепился лоскуток голубого шелка. И я тоже качался, как она, пытаясь понять ее, стать ею, угадать, исходя из нашего сходства, ее судьбу. Умерла ли она или изгнанная вернулась тайно?